путеводная карта. Марк снова и снова украдкой поглядывал на отца. Правильно ли они идут? Перед походом папа долго изучал карту, запоминал маршрут, делал разные пометки карандашом. Теперь он часто останавливался и сравнивал местность со знаками на карте. Много раз Марку хотелось идти по проторенной дорожке, но отец командовал сворачивать то направо, то налево. Лиза, сестренка Марка, весело следовала за мамой и папой, твердо зная, что они не ошибутся. Отец был неплохим проводником, он знал карту и хорошо ориентировался в лесу, в горах. К вечеру они достигли цели и остановились на поляне с мягкой зеленой травой и множеством самых разнообразных цветов. Вокруг стояли большие ели вперемешку с тоненькими белокорыми березками, напротив высокая гора, сверкающая снежной вершиной. «Хорошо, что мы пришли сюда», — радовалась Лиза. «Как здесь чудесно!» «Папа, а что, если бы мы где-нибудь не там свернули? Тогда бы мы заблудились и не попали на эту поляну, да?» — спросил Марк. «Если бы мы свернули не там, где нужно, то могли не только заблудиться, но даже погибнуть. Здесь в горах есть опасные места, к ним лучше не приближаться. Мы шли правильно только потому, что у нас была очень точная карта. Вы помните, сколько я изучал ее перед походом?» «Да, ты целый вечер просидел над ней». «А по дороге ты так часто в нее подсматривал», — добавила Лиза, срывая ярко-красный цветок. На поляне папа с Марком поставили большую палатку. Мама с Лизой приготовили ужин. Усталые, но довольные, сидели они у костра и наслаждались тишиной. Хворост весело потрескивал, а искры, словно догоняя друг друга, устремлялись вверх и исчезали в темноте. Высоко в небе ярко светили звезды и, кажется, подмигивали детям, радуясь вместе с ними. «Я, честно сказать, всю дорогу боялся», — признался Марк отцу. «Мне все время казалось, что ты не туда сворачиваешь. В лесу так много всяких тропинок». «Вот так и в жизни бывает», — улыбнулся папа. «Мы все идем к вечности. Путь наш узкий, тернистый, и на нем встречается много развилок. Бывает очень трудно определить, какая тропинка правильная, по какой нужно идти. Чтобы не заблудиться в жизни и не погибнуть, Бог дал людям очень точную путеводную карту. В ней много всяких предупреждений. Чем больше мы ее изучаем, чем лучше знаем, тем увереннее шагаем по дороге жизни. Знаете, как называется эта карта?» Лиза почему-то съежилась и втянула голову в плечи. То ли она не могла догадаться, как называется карта, то ли боялась заблудиться в жизни и из-за этого не попасть на небо. «Это Библия, потому что ты ее очень часто читаешь», — сказал Марк. «Правильно, сынок. Наш указатель в жизни, наша путеводная карта — Библия. В ней есть не только знаки, предупреждающие об опасности, но и те, которые показывают, куда надо направлять свои шаги. Библия очень хорошо освещает путь, по которому мы идем. Некоторые дороги часто кажутся нам хорошими и правильными, но конец их не в небе. Есть много разных тропинок, которые ведут в ад. Чтобы туда не попасть, чтобы не свернуть на путь погибели, нужно хорошо знать Библию. Придя на небо, мы будем радоваться, что знали Слово Божье и не заблудились». «Наверное, так, как сейчас на поляне», — сказала Лиза. «Нет, еще больше, ведь здесь же еще не небо», — возразил Марк. «Мы должны доверять Иисусу Христу, нашему проводнику, который всегда с нами и ведет нас за собой по верному пути. Он никого насильно не заставляет идти. Кто хочет попасть на небо, кто любит Бога, тот с радостью идет за Ним, какой бы тропинкой он ни повел. Иисус — опытный проводник. С Ним мы непременно дойдем до прекрасного города, небесного Иерусалима, и всегда будем жить с нашим Господом». Над головой бесшумно пронеслась летучая мышь. Издалека послышался крик встревоженной чем-то совы, и снова наступила тишина. Мысли убегали вперед. Каждому хотелось дойти до небесного Иерусалима и встретиться с Господом.